ними и со всем польским воинством двинемся на Литву. Но они признают, они не посмеют ослушаться. Литва ослаблена войной с московитом. Надо действовать решительно, Ваше Величество. Если какой-нибудь каштелян или воевода из Волыни или Киевщины не явится по вашему приказу, вы немедленно назначите на его место поляка, придворного вельможу. Примечание. Каштелян – комендант крепости. Это подействует, Ваше Величество, обязательно подействует. Советы канцлера Дембинского оказались превосходными. Когда король посадил своих придворных в Подляшье на места, не выполнивших его приказ, вельможи из прочих областей стали один за другим приносить присягу. Изъявили покорность киевский воевода, князь Константин Острожский, луцкий староста Корецкий, князь Вишневецкий, волынский воевода Черторыйский. Принятые меры оказали свое действие и в остальном. Литва сделалась сговорчивей. Заседания Люблинского сейма возобновились. Наступило 28 июня 1569 года. Ровно в 10 часов утра на заседание прибыл король. От Великого Литовского княжества снова выступил с речью гетман Ян Хаткевич. Теперь он униженно просил короля и польских вельможных панов уступить литовцам хоть немного самостоятельности, хотя бы сохранить свою государственную печать. «Ваше королевское величество и высокие советники польской короны, — взывал Ян Хаткевич, — умоляем вас Богом, не унижайте, не делайте нас своими холопами. Будьте к нам милостивы и не заставляйте нас вечно плакать. Заклинаем устроить все так, чтобы мы могли успокоить совесть, сохранить нашу добрую честь и чтобы всем нам было радостно». Королю было жаль литовцев, он даже прослезился. Глядя на него, трудно было поверить, что в молодости он сумел отстоять свое право жениться на Варваре Радзивилл, вопреки желанию своей непреклонной матери Боны и большинства польских вельмож. Но теперь никакие заклинания не помогали. Поздно вечером уния была принята подавляющим большинством собравшихся, а на следующий день, в праздник апостолов Петра и Павла, в люблинских костелах пели «Тебя, Бога, хвалим», и ксензы призывали народ благодарить небеса за счастливое окончание трудного и важного дела. В городе Люблине царило необычайное оживление. На сейм съехалось со всех сторон обширного государства польская, литовская и русская шляхта. Многие приехали вместе с женами, дочерьми. На улицах панове хвалились яркими жупанами, дамскими нарядами, колясками, лошадьми. Во всех лавках, открытых с утра до позднего вечера, толпились люди, звонили колокола в костелах, там шли молебны. Приезжим бросалось в глаза множество черных сутан, снующих по улицам. Ксензы не теряли времени, они немало потрудились, уговаривая дворян, несогласных на унию. Погода была жаркая, земля превратилась в камень, а дороги на четверть покрыл мягкий слой серой пыли. Зеленая листва на деревьях посерела. Люди, обливаясь потом, размазывали на лицах серую грязь. 1 июля все члены сейма, поляки, литовцы и русские, собрались вместе в большом зале сеймового дома. В полдень в зале появился король в сопровождении свиты и архиепископа Гнезненского. Собравшиеся приветствовали короля громкими возгласами. Сигизмунд выглядел изнуренным, негоды, а болезни все больше и больше подтачивали его. Морщины выделялись особенно резко, под глазами темнели отечные мешки. Казалось, что король не добредет до своего места у огромного стола с кипами бумаг. Когда он сел, в зале воцарилось молчание. Король дрожащей рукой подвинул к себе тяжелый крест с распятием и, откашлявшись, приказал читать протоколы. Все слушали, боясь пропустить слово. Когда протоколы были оглашены, наступил торжественный момент. Участники сейма стали присягать на верность Государственному Союзу, Речи Посполитой. Одними из первых поцеловали золотой крест, поднесенный архиепископом, киевский воевода Константин Острожский, князь Александр Черторыйский, воевода Волынский и Роман Сангушка, воевода Брацлавский и Винницкий. Литовско-русские магнаты, отстаивая независимость своего государства, проявили мало настойчивости и были недружны в своих действиях. Соединение Польши и Литвы в одно государство, несомненно, прибавило сил. С Средств на военные нужды для борьбы с московским царем, с татарами и турками стало больше. Однако в Литовском княжестве по-прежнему хорошо жили одни дворяне, но и то не все, а только те, кто принял католичество и отрекся от своей национальности и от своего языка.